Извлекал ли он эти сведения из своих записок, сделанных во время многочисленных дипломатических и иных поездок и во время странствий по личным делам? Описывал ли свои наблюдения и впечатления, полученные во время долгого пути на родину, решить трудно. Каждому своему рассказу о том или другом месте он дает заголовок, в котором это место называет, но ни слова не говорит, каким образом он собирал для рассказа материалы. Нам не приходится упрекать Марка, если он описывал лишь то, что ему казалось важным. У него, сына 13 века, был свой взгляд на вещи и свои интересы. Так или иначе, он дал нам драгоценный материал об Азии, материке, который все еще таит множество неведомых сокровищ, неисследованных золотоносных жил и кладов. Марко рассказал нам о народах и племенах Китая и соседних с ним стран, об удивительных взглядах тибетцев на мораль, описал коренное население Юннань и других провинций, сообщил о широко распространенном среди людей с позолоченными зубами, живших на бирманской границе, обычае кувады, и дал целым поколениям этнологов и антропологов массу других неоценимых сведений. Примечание. Кувада – странный обычай, отмеченный этнографами у некоторых народностей во всех частях света, имитация отцом ребенка родовых мук. Причем роженица часто ухаживает за мужем. Конец примечания. Читая книгу Марка, мы постоянно дивимся зоркости его глаза, остроте его ума, точности его описания. А ведь это был человек средневековья, человек, не прошедший никакой специальной школы. И мы готовы поверить предсмертным словам Марка, о которых нам сообщает Якоб из Акви, цитата. «Он не рассказал и половины того, что в действительности видел». Конец цитаты. Очень интересна глава книги Марка, где он рассказывает о сыроядцах Юннани, о древнем обычае пользоваться вместо денег раковинами каури, о крокодилах, Марка считал их змеями о двух ногах, и способах их ловли. Рядом дается описание завоевания Бирмы, а также характеристики этой страны и прилегавших к ней государств Индии. У нас нет уверенности, что Марко сам побывал во всех этих местах. Среди разных заметок об Юннане у Марко имеется такая запись. «Юннаньцы, чтобы лошади не хлестали всадников своими хвостами, обрубают у них хвосты». Он рассказывает и о другом обычае юннаньцев. Если у них в доме останавливался красивый или знатный незнакомец, или любой человек, цитата, «с доброй славой, влиянием и весом», конец цитаты, ночью его отравляли или умерщвляли иным способом. Цитата, «они убивали его не с тем, чтобы ограбить его деньги, и не из ненависти к нему», конец цитаты, «а для того, чтобы его душа оставалась в доме, где он был убит, и приносила счастье. Чем красивее и знатнее убитый, считали юннаньцы, тем счастливее будет дом, в котором осталась его душа». Цитата. «С тех пор, — добавляет Марко, — как лет 35 тому назад покорил их великий хан, перестали они так злодействовать». Конец цитаты. Марко подробно описывает, как бирманцы татуируются. Пациенту связывают руки и ноги и держат, чтобы он не двигался, а татуировщик пятью иглами, соединенными так, чтобы их острия составляли квадрат, по намеченным рисункам, колет его тело, и в уколы втирает несмываемую черную краску. Марко говорит, что татуирующиеся переносят такие страдания, цитата, что этих страданий хватило бы для чистилища, конец цитаты. При этом умирает от потери крови. Данную главу Марко заканчивает так, цитата, «оставим эту область и этих людей, разрисованных цветами и животными», конец цитаты. Дав такое описание земель, прилегающих к Китаю с юга, какого не оставил ни один путешественник ни до, ни после него, Марко возвращается к, собственно, Китаю и рассказывает о некоторых провинциях этой страны. В недавно найденной рукописи Зелады есть совершенно уникальное подробное описание китайских обычаев, многие из которых сохранились по сию пору. Во-первых, Здесь расхваливаются издавна прославленное изящество и добродетели китаянок.